конечно, опять согласился Тимка. Они-то искаженные. Майтима только рукой махнул. Эгегей, тем временем крикнул Тимка. Чья стрела, и чего значит? Сами мы не местные, порядков не знаем. Уходите прочь, чужеземцы, сердито донеслось откуда-то сверху. Так мы и идем. Чего стрелять-то? Вы вторглись в наше владение. Прочь, а прочь, это направо или налево? Дотошно уточнил Тимка. Наверху задумались. Должно быть, тут неподалеку какая-то отсталая синдарская деревенька, вполголоса предположил Майтима. Эй, позвал колдун, а пауки ваши, вы их разводите? Может, а зачем, кто их такими большими сделал? Это лиходейские твари врага, пояснили сверху. Уходите, ну, здорово-то как, и не думал уходить Тимка. Подскажите, где ваш враг обитает, позарез надо. В листве зашуршали и зашушукались, а потом уже другой голос велел. Не двигайтесь с места. Так не двигаться или уходить, но колдуну не ответили. На землю спрыгнули шестеро эльфов в зеленовато-рыжих плащах под цвет листвы. Трое остались стоять чуть поодаль, красноречиво целясь в пришельцев из луков, остальные приблизились, по виду командира и двое его ближайших соратников. «Кто вы такие?» — с подозрением осведомился командир. «Мы издалека», — отрекомендовался Вет. «Ятенька, это мой друг Майтима, а вы — разведчики лесного короля. У этого захолустья еще и король есть?» — пробурчал Майтима. «Придержи язык, Налда», — прошипел командир. «Не указывай мне, Синда, да я тебя. Эй, вы еще толком не знакомы, а уже ссоритесь», — встрял Тенька и глубокомысленно заключил. «Это явно начало большой дружбы». Оба эльфа изумленно вытаращились на колдуна, но обмен шпильками прекратился, а допрос продолжился. «Зачем вы ищете врага? Так победить его хотим и гнать отсюда пинками. Зачем же еще враги нужны?» Вдвоем, из подозрительного тон сделался скептическим. «Да известно ли вам, что целым армиям не удалось полностью истребить зло? Так у нас и нету армии», — пожал плечами Тенька. «А вдвоем чего-нибудь сообразим. Две-то головы лучше, чем одна. Так в какую сторону вражье логово? Кратчайший путь лежит через наш лес», — ответствовал командир, с неприязнью поглядывая на Майтима. «Но вас мы не пропустим. Вот те на. А почему? Потому что мы не пускаем в наш лес чужаков. А-а-а», — понимающе протянул Вет. «Это чтобы их пауки не пожрали? И как вам, бедолагам, с такими соседями живется? Этот примитив совершенно не вписывается в здешнюю экосистему. Наверное, красота была без них. Дивный лес здесь цвел когда-то», — с тоской подтвердил один из спутников командира. Другой ностальгически кивнул. «А вы их дустом пробовали?» — участливо спросил Тенька. «Мой тесть им тараканов травит, отменная штука. Чем-чем?» — заинтересовались все трое. «Да я вам принесу, не жалко», — пообещал колдун. «Слушайте, а чего это мы посреди чаще стоим, как неродные? Вот у вас овсянка есть?» «Нет», — отрезал командир, всем своим видом показывая, что напроситься на обед не выйдет. «А у нас есть», — радостно объявил Тенька. «Сейчас и вам отсыплем, чтоб было». 2 часа и 2 минуты спустя. «Говоришь, отсталая синдарская деревенька?» — в который раз подначил Тенька друга. «Да уж не дворец короля Тингала», — проворчал Майтима, не желая признавать свою неправоту. Полуподземное жилище местных жителей располагалось в самом сердце чащобы, окруженное запутанными лесными лабиринтами. До дворца этой причудливой конструкции из корней, веток, каменных колонн, арок и коридоров было далеко, но строили явно с любовью, потому вышло изящно и гармонично. Разумеется, сразу путешественников в гости не повели. Для начала был сообща съеден котелок каши, а затем удачно отбита атака пауков, подтянувшихся на запах вкусного. Вот после этого командир проявил любезность и разрешил будущим истребителям врага переночевать под крышей. Дорогих гостей проводили в небольшую, не слишком уютную комнату с узким высоким окном, кроватью и шкафом у стены, предложили располагаться, ни в чем себе не отказывая, и аккуратно заперли дверь. «Что за моргот?» — выругался Майтима, на всякий случай безрезультатно подергав ручку. Хотя, когда они услышали щелчок, все и так стало ясно. «Чего ты нервничаешь?» — безмятежно поинтересовался Тенька, забираясь на кровать. «Может, у них так принято? Я не желаю, чтобы балроговы Синдар сначала звали меня в гости, а потом молча делали пленником. Может, они еще сами не решили, пленник ты или нет. Чего расстраивать тебя раньше времени? А так, может, ты и не заметишь». Искаженная логика, искаженный лес, не успокаивался Майтима, ходя взад-вперед. «Искаженный Синдар, ты им, кстати, тоже не понравился», — фыркнул Тенька, нежась на кровати. Потом немного подумал и скинул сапоги. Я прочитал в их глазах, что ты разбойник и убийца. Да сами они разбойники. А насчет остального, не их я убивал, и не им меня судить. Так они и не судят, просто заперли. Варенье будешь? Послушай, заперли не только меня. Почему тебя это не волнует? А должно, вообще-то, сидя под замком, ты не сумеешь отыскать Марингота. Так я прямо сейчас и не собираюсь идти на поиски. Ночь скоро, тут тепло, мягко. Кстати, ты со мной на кровати ляжешь или в знак протеста будешь спать стоя, как лошадь? А что ты намерен делать утром? Проигнорировал Майтима вторую часть вопроса. Вот утро настанет, и решу. За окном потихонечку темнело, где-то у потолка звенел комар. Никогда прежде не оказывался в настолько дурацком положении, тихо ворчал Майтима. То ли гость, то ли пленник, неизвестно где, непонятно у кого и зачем. Ага, рассеянно отозвался Тенька. Ты помни, сковородка при мне, надоест, отправлю домой. Майтима немного подумал и больше не возмущался. В конце концов, эти синдар не заставляют его делать чертежи небоскреба. 9 часов спустя, бывшему лорду Химринга всю ночь снилась какая-то чушь, будто бы в его голове гигантские пауки все застлали паутиной, а виноваты в этом от чего-то синдар. И он, Майтима, велит брату Макалаура немедленно брать штурмом Дриад, иначе тамошние синдар разбегутся и не скажут, каким дустом травить пауков из головы. Потом руку жгло, почему-то левую, а правая не чувствовалась совсем, и перед глазами разверзся пылающий бездонный колодец, в глубинах которого чей-то сердитый голос витиевато бронился, клял искаженный огонь какого-то недотепу Курума. Затем все пропало, остался только сгусток огня, напоминающий злобный оранжевый глаз с вертикальным зрачком. Этот глаз внимательно разглядывал Майтима, и было очень неуютно. Но появился Тенька, сказал Кыш, и обозвал глаз дилетантом. Майтима пробудился от грохота и поначалу решил, что череда дурацких снов продолжается. По залитой утренним солнцем комнате Тенька гонял какую-то здоровенную членистоногую тварь с длинным жалом и куцами мутноватыми крылышками. Погоня была резвой, увлекательной. Оба едва ли не по стенам прыгали, при этом спотыкаясь обо все встречные предметы. Пока эльф протирал заспанные глаза и соображал, что гоняют, скорее, Теньку, Вет подобрался к шкафу, распахнул его и, чудом вывернувшись из-под самого носа твари, захлопнул дверь, оставив чудище внутри. Для верности просунул через ручку меч Майтима и только потом шумно перевел дух. Что это было? Тенька покосился на друга и вздохнул. Знаешь, так интересненько получилось. Я уже понял, что за неведомую жуть ты только что загнал в шкаф, и почему сразу меня не разбудил. Да не хотел тревожить по пустякам. Это комарик. А какого Марингота он в 3 раза больше тебя? Говорю же, интересненько вышло. Конечно, лучше было подождать до возвращения в лабораторию или хотя бы выйти на открытое место, но он полночи над ухом зудел, и я не удержался. Так это ты его таким сделал? Ну да, Тенька пожал плечами. Примитивное решение, но надежное. Хотелось проверить, правильно ли я понял принцип. Шкаф тряхнуло, комарик рвался на волю. И как, правильно, съязвил Майтима. Вполне, видал, какой красавец получился. Правда, надо с ним теперь что-то делать, а то он в таком виде неповоротливый, и шуму много. А раньше ты об этом подумать не мог? Майтима спустил ноги с кровати и принялся натягивать сапоги. То взрыв очередной устроишь, то Марингота из пробирки выпустишь, то кровососа увеличишь. Ты вообще хоть когда-нибудь думаешь о последствиях своих экспериментов? Иногда, дипломатично ответил Тенька, задумчиво глядя на исполняющий роль засовы меч. Выдержит ли? Верни теперь, как было, я же тебе объяснял. Подход здесь примитивный, это значит, процесс необратим. Вот, если бы, к примеру, твои оковы. Ты мне эти болроговые оковы 1000 лет поминаешь, как будто это я их создавал и сам себя заковывал. Если бы ты их создал, то по умолчанию не был бы таким дремучим существом. И они не болроговые, а очень интересненькие. Я 3 монографии по ним написал и целый раздел учебника, с картинками. Майтима живо представил эти картинки и мысленно содрогнулся. Тенька продолжал, не замечая его терзаний. Так вот, если б твои оковы были созданы примитивно, крокозябры с 2 у меня получилось бы в обратном порядке воссоздать процесс синтеза. Но ваш Марингота в них столько намешал, что держалось там все исключительно на гениальном построении межвещественных связей. Вот чему бы я у него поучился. Даже не думай, взмолился Майтима, вообразив, что с колдуна станется. Тенька, разумеется, тут же подумал и озаренно выдал. Точно, я наведаюсь в гости к тому крылатому Мелькору и напрошусь на пару занятий. Он явно смыслит в теории и практике естественных свойств. Ух, как интересненько бывает прогуляться в другие измерения. О, это же я могу точно так же погулять у себя дома, залезть в расцвет первый эропт, повидать колдунов древности. С комаром что делать, напомнил Майтима, посматривая на шкаф. Давай выпустим, хотя на воле он может расплодиться, и потомство будет таким же огромным. Интересненькую штуку они тут придумали, хотя примитивную, не будем выпускать, решительно отрезал Майтима. Мне местные эльфы сильно не по нраву, но хватит с них и пауков. Может, его убить? Словно в ответ на предложение, шкаф с грохотом подпрыгнул. Копошится, умилился Тенька. Слушай, а пусть он живет, жалко же, за счет нашей кровушки. Почему нашей? Давай выпустим, говорю. Пусть природа сама решит. Может, его тут же ваши орлы гигантские съедят, все по справедливости будет. Воображение Майтима тут же нарисовало дикую картину. Стая орлов, подобно волкам, охотящимся на оленя, с клёкотом загоняет в поднебесье одного единственного комара. А если этот комар не захочет лететь в небеса, где хищные орлы? Если он сам пожелает быть хищником и полакомиться на земле, и вообще, ты можешь гарантировать, что эта туша взлетит на своих хиленьких крылышках, измятых о стенки шкафа. Так давай откроем и проверим. Без эксперимента тебе ни одна нормальная наука ничего гарантировать не может. Наука, сожранная комаром, тоже не дает гарантий, и вообще не существует. Да с чего ты решил, что этот комар сразу набросится на нас и станет пить кровь? Может, он просто испугался во время увеличения, а так-то сытый. Угу, летом. Комар, залетевший в жилище, или время не пришло, или это самец. Ты знаешь, что кровь пьют исключительно самки. А если этот не успел напиться моей, то и потомства у него не будет. Тенька вдруг поморщился и яростно зачесал локоть. Знаю я про самок, невесело хмыкнул Майтима, припомнив что-то совсем уж личное. Притом это не только у комаров. 40 минут и 3 секунды спустя, когда ненаучный диспут пошел по третьему кругу, дверь открылась, и на пороге появился давешний командир с корзинкой в руках. Из-под прикрывающего корзину полотенца выглядывало узкое горлышко бутыли, а еще чувствовался запах свежего хлеба. «С добрым утром!» – жизнерадостно поздоровался Тенька. «Ну и как это понимать?» – недобро прищурился Майтима. «Как понимать то, что я принес вам поесть?» «Нет, то, что нас пригласили в гости, а затем заперли на всю ночь». «А разве вы куда-то собирались ночью?» – ухмыльнулся командир, ставя корзинку на подоконник. «А разве мы обязаны отчитываться?» Ледяным тоном осведомился Майтима. «Обязаны, пока вы здесь. Это владение короля Трандуила, и он решает здесь все. Вы должны быть благодарны ему за гостеприимство. Последнее, что я должен в жизни, это быть благодарным какому-то там Синдарскому королю. Кстати, Трандуил никогда не слышал, куда же вы своего Тингала девали?» Лицо визитера пошло белыми пятнами. «И ты еще смеешь спрашивать?» «Налда, нет предела дерзости твоей, и я жалею, что уговорил короля дать тебе приют». «Приют и замок на дверь», – процедил Майтима. Тенька тем временем сунул руку в корзинку, достал кусок хлеба, пару ломтиков назреватого соленого сыра и принялся жевать, с интересом следя за развитием конфликта. «А откуда мне знать, может ты среди ночи схватишься за меч и пойдешь резать нам глотки, как все в твоем поганом роду? Да как твой язык повернулся городить такую чушь и клясть мой великий род? Я что, похож на сумасшедшего?» «Все Налдар – буйно помешанные», – уверенно заявил командир. «А все Синдар – балроговы паранойки». Тенька сходил к своему мешку за вареньем и из второго куска хлеба соорудил десерт. «Посмотрел бы я, каким ты станешь параноиком, если однажды в твой дом придут разбойники с мечами, требуя не принадлежащие им сильмариллы. Ах ты, паразит, еще и сильмариллы приплел. Они-то здесь каким боком? Может, в этой реальности твоего отца ограбили Синдар?» Меланхолично предположил Тенька, облизывая пальцы. «Или какая другая интересненькая штука приключилась?» «Послушай», — обратился он к командиру, — «мы и правда издалека, если чего было, Майтима здесь точно ни при чем, и по ночам он не с оружием бродит, а спит». Командир смерил Веда долгим задумчивым взглядом. «Что ж, если помыслы ваши чистые и благородные, то бояться вам нечего». «Да кто тут еще боится?» – возмутился Майтима. В шкафу воинственно хрустнуло. Командир глянул на запертую дверцу, нахмурил брови. «Что там?» «Да ничего особенного», – замялся Тенька. «Лжешь, человек?» «Он не лжет», – возразил Майтима. Это не особенное, это наше тайное оружие. Нашелся Вет. Да, в ироничном тоне командира явственно послышались интонации сиятельного Янвы. Майтима серьезно кивнул. Сам говорил, что врага и целой армии не победить. А у нас есть тайное оружие, очень действенное, но показывать его до поры нельзя. Шкаф задребезжал. Оно по ночам настаивается, подхватил Тенька. Мы обычно его в землю закапываем, а тут вы нас заперли, что делать было? Ты думаешь, Майтима просто так с тобой скандалил? Ему за оружие обидно. То есть в его планы все-таки входило гулять с оружием по нашему дворцу? Тьфу! Рассердился бывший лорд Химринга. Скажи Синди речь, он услышит два слова, а поймет одно, без оскорблений. Почему вы раньше не упоминали про оружие? Оно же тайное, с очень умным видом произнес Тенька. Что нам, на каждом углу про него орать? Вот одолеем врага, тогда в легендах все подробно опишут. Поклянитесь, что содержимое шкафа не причинит никому вреда. Нет уж, с меня в жизни достаточно клятв. Майтима непреклонно сложил руки на груди. Верно, не будем мы так по-дурацки клясться, поддержал Тенька. Это ж оружие, оно специально во вред врагу изобретено. Давай мы лучше поклянемся, что не собираемся на вас набрасываться. Просто и честно. Командир немного подумал, послушал, как шуршит в шкафу неведомое оружие, поглядел внимательно на обоих друзей. Что ж, в таком случае клятва и правда излишни. Пообещайте. Обещаем. Улыбнулся колдун, снова запуская руку в корзинку. Майтима криво усмехнулся. Я, Нильефинвы Фианрион, обещаю, что не стану бросаться на здешних параноиков Синдар, если только они не набросятся первыми. Командир, услышав полное имя Налда, самую малость изменился в лице, но потом взял себя в руки и сказал, да будет так, завтракайте, а в коридоре вас ждет провожатый. Король Трандуил желал вас видеть этим утром. Как, для разбойника Налда всего один провожатый, съязвил Майтима. Так ведь вы пообещали, в тон ему ответил сородич, выходя за дверь, 15 минут спустя. Странно это все, задумчиво произнес Майтима, в который раз поднося ко рту ломтик сыра, но под наплывом противоречивых мыслей забывая откусить. То ли местные жители тронулись умом, то ли я чего-то не знаю. Я в таких случаях предпочитаю выбрать второе и узнать, сказал Тенька. Колдун сидел на полу у шкафа с видавшей виды записной книжкой в руках и делал на страницах какие-то пометки. Все-таки нужно было избавляться от гигантского комара, а мне хотелось бы надеяться на первое, пробормотал Майтима. Потому что когда я пытаюсь представить, чем мой народ заслужил в глазах этих Синдар такую ненависть, моей фантазии хватает, по меньшей мере, на вторую резню. Но зачем, и при чем тут наши Сильмариллы? Ты все-таки спроси, посоветовал Тенька. Может, они и правда немного об тучу стукнутые. Хотя, в их глазах я безумия не видел. Майтима невидяще поглядел на до сих пор несъеденный ломтик сыра и вернул его в корзинку. «Скоро ты уже от этой твари избавишься, думаешь, это так просто? Этот синтез настолько примитивный и интересненький, что я понятия не имею, как к нему подступиться, чтобы обратить вспять. Ты позавтракай пока, я уже сыт». «А, посмотрел на сыр и представил, что он у тебя в желудке. Мне жена рассказывала, у нее на родине среди прекрасных дам есть чудной обычай под названием диета. Давай ты просто дашь мне его убить, Марингота с этими синтезами. Но это же не по-научному. И кто мне только что говорил, будто на самом деле настоящие Налдарни кровожадны. Настоящие Налдарни кровожадны, но к гигантским комарам это не относится. В конце концов, нас ждет местный король, как там его, Трандуил, и с нашей стороны будет невежливо опаздывать. Ну, еще 5 минут. Тенька тоже знал, что к королям опаздывать невежливо. Значит так, 5 минут. Либо ты уменьшаешь эту тварь, либо я. Точно, заорал колдун. Уменьшить. Его же можно просто уменьшить. Майтима, ты гений, весь в отца, Марингота. Да я тебе про это клятое уменьшение целое утро говорю. Нет, ты говорил, верни все, как было. Это значит, воссоздать синтез в обратном порядке. А можно его продолжить, только вместо увеличения взять уменьшение, это же принципиально разные понятия. Делай уже что-нибудь, махнул рукой эльф, отказываясь вникать в непролазные дебри колдовской терминологии. Вскоре шкаф перестал сотрясаться, но когда друзья заглянули в него, то комара не нашли. Тенька сообщил, что увлекся и уменьшил опытный образец до молекулярных размеров. По-хорошему, надо бы взять микроскоп, обшарить все углы и снова увеличить злосчастного комара, но раз друг Майтима так грозно смотрит, то можно оставить все как есть и пойти уже, наконец, на высочайшую аудиенцию. Об иных измерениях и славных временах, часть 3. Король Трандуил был совсем не похож на короля Тингала, хотя чем-то напоминал их знакомого командира. Золотистые волосы и надменный взгляд. Разве что Трандуил был постарше и одет в шитую серебром мантию. Он сидел на резном троне в центре круглого зала, отличавшегося от комнаты, в которой Майтима и Тинька провели ночь, лишь размерами и отсутствием кровати со шкафом. Вместо этого у стен располагались невысокие скамейки, сейчас пустующие. Народу было немного, лишь подле трона стояли несколько придворных да тот командир. Увидев гостей, король заинтересованно приподнял брови, поглядел на одного, на другого, будто сравнивая статного Майтима, который был минимум на голову выше любого из Синдар, включая короля, и Тиньку, даже с учетом извечного вихра на макушке, недостающего другу до плеча. Король сравнивал и словно пытался понять, что могло свести вместе столь непохожих существ. Майтима удостоился вдвойне пристального взгляда. Трандуил склонял голову на бок, величественно щурился, а затем обернулся к командиру и произнес: «Нет, этот Налда не тот, за кого ты его принял. Кто вы такие, чужеземцы?» «Так мы ведь уже сказали», — пожал плечами колдун. «Я Тинька, а это Нильфин Вафианарион», — отрекомендовался Майтима. «Ты лжешь, Налда», — скучающе оборвал король. «Ты никак не можешь быть Нильфинвы, ибо совершенно на него не похож». Тинька тихо фыркнул. Майтима возмутился. «Почему это я не похож на самого себя?» «Во-первых», — снисходительно разъяснил Трандуил, «хотя бы тем, что у Нильфинвы, по-нашему, Майдраса, никогда не было веснушек». Тинька виновато вздохнул. «Да откуда ты знаешь?» — проворчал Майтима, понимая, что ему здешнему повезло не попасть под регулятор и успешно скрывать некоторые дефекты физиономии. «Мне доводилось несколько раз видеть Майдраса в былые дни, а я тебя что-то не видел». «Во-вторых», — продолжил Трандуил, — «Майдрас не имел кисти на правой руке. Интересненько знать, где ты ухитрился ее посеять», — пихнул Тинька друга. «Наверняка устранял последствия твоего очередного эксперимента», — фыркнул Майтима, хотя перед глазами вдруг встала та злосчастная скала и оковы, с которыми без колдуна никто бы и связываться не стал. «Трандуил, это все аргументы, почему я не я». И в-третьих, с непонятным торжеством сообщил король: «Майдраса уже много тысяч лет нет в живых». Воцарилась тишина. «И как это произошло?» — глухо спросил Майтима. «Он сгорел в огненной бездне, а Сильмарил сжег его нечестивую руку. И я не понимаю, Налда, зачем ты с таким упорством называешь себя именем этого сумасшедшего убийцы?» Майтима побледнел. «Эй!» — снова пихнул его Тинька. «Если в том измерении нашелся добрый крылатый Мелькор, то почему бы в этом не быть злобному однорукому тебе, ваше величество? Ну нельзя же так с порога. Говорю ж, издалека мы, не здешние, то есть совсем. Пространственно-временный континуум, понимать надо. Эй, не браниться при короле!» — встрял командир. На Майтима было жалко смотреть, и Тинька понял, что друга необходимо спасать. Стянул с плеч мешок, поставил его на пол и принялся там копаться. «Что ты делаешь?» — тут же осведомился Трандуил, при котором явно никто прежде не вел себя столь бесцеремонным образом. «Сейчас», — пообещал колдун, — «найду». На белый свет показались сковородка, бутыль растворителя, какая-то непонятная штуковина в проводах, банка варенья, ворох исписанных бумажек и завалявшаяся за ненадобностью ударная противомейровая граната, вся в налипших крошках. Наконец с самого дна был извлечен неприметный холщовый мешочек грамм на 300. «Вот», — оповестил Тинька, развязывая шнурок. По залу поплыл характерный чуть горьковатый аромат. «Где у вас тут чайник и жаровня? Договариваться будем». Час спустя. «Ты представляешь, эти низшие существа меня не уважают», — от всей души жаловался Трандуил, подперев щеку кулаком. «Кошмар», — также душевно согласился Майтима. «Вот ты меня уважаешь?» Король Синдар хлебнул еще кофе и вкрадчиво прищурил разъезжающиеся глаза. «Уважаю, и я себя уважаю, а они — нет». Из зала разогнали всех придворных, у трона поставили жаровинку на ножках и небольшой стол, к которому подтянули лавки от стен. После того, как Трандуила ценой неимоверных усилий удалось убедить, что предлагают ему не яд, а редкий иномирский напиток, кругом воцарилась мирная, даже идиллическая атмосфера. Тинька поначалу тоже пил кофе, но потом король заметил, что человеку от напитка ничего не делается, и повелел устранить несправедливость, налив гостю лучшего вина. Поэтому к исходу первого часа даже колдун был немного навеселе. «Ты думаешь, мне легко живется?» — вздыхал Трандуил, трагически приподнимая брови. Я ведь каждую травинку в этом несчастном лесу знаю. Я за красоту радею. А этим что? Натащили в свою гору золото бриллиантов. Лопни это их гора. И хамят, недостойные, мне в лицо хамят. Не делится. От гномов добра не жди, соглашался Майтима. Вот у меня племянник тоже из-за этих рудокопателей в неприятности попал. Хорошо, что Клима не слышит, тихо фыркнул Тинька. Его Эбда была уверена, что досталось Тилпе исключительно из-за собственной глупости и гордыни. Все беды от гномов, припечатал Трандуил, и от врага, точно. Чаши со звоном соприкоснулись на манер винных кубков. Мир ведь, в сущности, прекрасен, проговорил Майтима, наклоняя чашу, чтобы показались причудливые узоры кофейной гущи. Но в нем есть долг и враг, а вместе это пот и кровь, и боярышник, одними губами напомнил Тинька. Майтима махнул на друга рукой. Трандуил щедро подлил затосковавшему сородичу кофе. Долг – это паутина, нашел свою ассоциацию король. Бьешься, бьешься, а только все больше запутываешься. Но стоит это понятие перестать трепыхаться, сочтут сумасшедшим. А по-моему, долг – это дорога, мечтательно произнес Тинька. Идешь себе, не сворачиваешь, а у обочины подбираешь разные штуковины интересненькие, и с ними как-то веселей. Или бывает, надоест все, прыгнешь в кусты с разбегу, а там, новая дорога. Идешь дальше по ней и бац, понимаешь, что дорога-то та же самая, только ты до крутого поворота не дошел, а в кустах лишь репьев в волосы понацеплял. Булькал на жаровинке третий чайник кофе. Кончалось в бутыле вино. Гордо лежало на середине стола надкусанное с трех сторон яблоко. Потихоньку заходило солнце. А ты хороший, Маэдрос, улыбнулся Трандуил. Я вот тебя уважаю, почти как себя. Тот, наш, убийцей был, Дариат мой родной разграбил. Это ж как мне надо было двинуться рассудком, вздыхал Майтима, и глаза у него были печальные. Вы, Синдар, хоть и вредный народ, но не убивать же вас за это. Вы, Налдор, тоже не подарок, бегаете чего-то, суетитесь. Да все эльфы странные, мягко говоря, озвучил Тинька взгляд со стороны. На Ведас минуту глядели задумчиво, потом Трандуил поднял свою чашу. За это надо выпить. По прошествии полутора суток, просто так я вас в логово врага не отпущу, решительно говорил Трандуил. Гиблые там места, да и через наш лес вдвоем трудно живыми пройти, особенно, если дороги не знаете. Может, ты поделишься с нами картой, предложил Майтима. Лучше, заверил король, я поделюсь с вами сыном. Сыном, да, пусть все знают, что мне ничего не жаль для дорогих гостей, а может, мы обойдемся картой. А сына ты все-таки прибережешь себе, не оценил Майтима королевской щедрости. Чушь, отмахнулся Трандуил. Леголас как раз собирался ехать в Ривенделу на совет, их там тоже наконец-то потревожила тень. Не все же только мне здесь пауков кормить, вы сделаете крюк, завернете в Лориен. Куда, опешил Майтима, знавший только один Лориен, в его родном Валиноре. Но все быстро прояснилось, Трандуил сумел понять, что смущает сородича, и поведал, что поблизости есть еще один лес под названием Лориен. Там живет и правит леди Галадриэль, лучше всех осведомленная о природе тьмы. Майтима заметил, что никогда не сомневался, его юная сестрица далеко пойдет. Между прочим, Артанис получается на несколько тысяч лет старше тебя, вставил Тинька. Я тут посчитал, когда в этом измерении ты уже сошел с ума и заработал скверную репутацию, то в своем еще даже не родился. Переживу, отмахнулся Майтима. После знакомства с моей здешней биографией я даже об Артханнере, будь он неладен, вспоминаю философски. Трандуил, представь нас скорее своему сыну, и не будем затягивать с отправлением в путь. А вы разве не знакомы? Почему-то удивился король. Сейчас разберемся. Я загодя вызвал Леголаса сюда. О, а вот и он. Дверь тронного зала открылась, и вошел тот самый командир отряда, с которым Майтима исключительно из любви к искусству за минувшее время успел вдрызг разругаться не меньше 18 раз. Путешественники только сейчас сообразили, что до сих пор не удосужились узнать имя того, кто первым встретился им в лесу. «Сын мой», — чопорно обратился к новоприбывшему король, — «ты отправишься в путь пораньше, вместе с этими почтенными существами, и проводишь их в Лориен». Леголас воззрился на почтенных существ с таким выражением лица, что даже не требовалось обладать Тинькиным даром чтения по глазам, чтобы сказать, командир, точнее, принц, мягко говоря, недоволен. Отец, почему именно я должен их провожать? Потому что таковы законы моего гостеприимства, задрал нос Трандуил. Я не желаю, чтобы дорогих гостей водил по лесу какой-то там безымянный воин. Нет, только любимейший из моих сыновей, но я же ваш единственный сын. К чему было сие уточнение? Нахмурил брови король. С какой стати единственный сын не может быть одновременно и любимейшим? Какой правильный и трезвый взгляд на мир, пробурчал Майтима еле слышно. Только вот почему другие отцы не могут удовлетвориться одним любимым сыном и требуют на выбор больше полудюжины. А что в этом плохого? Удивился Тинька. Ничего. Пока младшие сыновья не вырастают и не перестают давать покоя старшему. Тем временем Леголас, не подозревающий о своей счастливой участи, продолжал возмущаться. «Отец, эти чужеземцы не внушают доверия и недостойны зваться дорогими гостями. Они опоили вас. О, хорошо, что напомнил. Тинька, так мы договорились. С тебя 3 мешка кофе, с меня, паучий яд, образцы хитина и гербарий». «Ага», — кивнул Вет, довольный, что ему не придется тратить время на поиски материала для исследований. Леголас окинул присутствующих обреченным взором и стремительно вышел вон. «С характером», — гордо пояснил Трандуил, — «весь в меня. Может, действительно лучше кого другого в провожатые?» — с сомнением спросил Майтима. «Ты, подлец, меня не уважаешь?» — не на шутку оскорбился король. «Сына тебе даю, кто здесь лучше моего Леголаса?» «Никто-никто», — заверил Тинька. Это Майтима от радости ошалел. Трандуил снова подобрел и приосанился, а Майтима незаметно показал другу кулак. Несмотря на нехорошие предчувствия бывшего лорда Химринга, дорога во владение леди Галадриэль получилась спокойной и без происшествий. То ли Леголас оказался настолько послушным сыном, что вел гостей через лес самыми безопасными тропами, то ли пауки и прочие твари разбегались в страхе, завидев его угрюмое лицо и почуяв жажду хоть на ком-нибудь сорвать накипевшие. Майтима всю дорогу откровенно развлекался, напоказ точил оружие, цветисто бронился, бросал на проводника кровожадные взгляды и вечерами принимался вспоминать славные времена, когда в незабвенном коридоре Химринга толпами пропадали синдарские послы, разумеется, забывая уточнять, почему именно. Под конец даже Теньке надоело на все это смотреть. «Зачем ты его дразнишь?» — спросил колдун, улучив момент, когда они с другом были наедине. «Когда тебя так искренне считают легендарным буйнопомешанным разбойником, волей-неволей хочется соответствовать. Перед Артанис ты тоже будешь дурака валять? Посмотрим на ее поведение», — ухмыльнулся Майтима. «Но вряд ли ей вздумается обзывать меня презренным Налда. А, то есть сейчас на моих глазах вершится настоящая налдарская месть? Настоящие налдар не мстят, либо сразу прибьют, либо на смех подымут». Тинька другу не подыгрывал, поэтому в итоге Леголас шарахался от Майтима, но с колдуном беседовал на отвлеченные темы, притом все чаще, по собственной инициативе. «Дивный Лориен. 4 часа пополудни. Меллорн, древо прежних эпох. Почти нигде их уже не осталось, а тут целый лес», — рассказывал Леголас Тиньке. «Весной здесь удивительно красиво. Листья стелются по земле золотым ковром, деревья же стоят усыпанные чудесными цветами. А еще меллорны хорошо горят», — зловеще встрял Майтима. «Вот как сейчас помню». Он специально не стал продолжать, любуясь испуганными глазами синдарского принца. «Успокойся, Леголас», — не выдержал Тинька. «Давай дальше про весну. Ты ведь последний раз бывал здесь весной? Я никогда раньше не ступал под сень этого леса», уже без прежнего упоения продолжил эльф, не сводя взгляда с Майтима. «И даже помыслить не мог, что о прекрасных среброствольных деревьях можно судить лишь потому, какой костер из них выйдет». «Да врет он все», — безмятежно фыркнул Тинька, подходя к стволу и дотрагиваясь до коры ладонью. «Майтима никогда не сложил бы тут хорошего костра. С чего такая уверенность?» — прищурился бывший лорд Химринга, не желая расставаться с возлилейным образом кровожадного разбойника. «Потому что меллорны горят плохо», — уверенно заявил колдун, заметив, как с одинаковым ужасом вытаращились на него оба спутника, прибавил: «Эй, да вы чего, по ним же видно, тут обмен веществ как у недостоверно искаженного ясеня». Леголас после таких слов окончательно умолк, и больше местные красоты не обсуждал, зато разговорился Майтима. «А здесь довольно мило», — сказал он с одобрением. «Тень почти не чувствуется. Сразу видно нашу семейную хватку. Раз уж появились личные владения, ни один маломальский серьезный враг не пройдет. Молодец, сестрица. Вряд ли прекрасная Галадриэль примет с распростертыми объятиями такого брата, как ты», — хмуро заметил Леголас. «Вряд ли она станет спрашивать твоего совета», — беспечно отмахнулся Майтима. Тронул почву носком сапога. «А ты замечал, наш юный проводник, какая здесь земля? тоже хорошо горит», — опасливо уточнил Леголас. «Она мягкая, рыхлая», — с упоением объяснил Майтима. «В нее так удобно закапывать». Леголас побледнел. Вечером, когда на лес опустились густые синие сумерки и зарядил мелкий дождик, Майтима заявил, что они уже несколько часов ходят кругами, и ему это надоело. Конечно, если Леголасу в радость снова ночевать на земле, то может и дальше кружить по чащобе, а он, Налдарский лорд, сегодня предпочитает нормальную постель и сытный ужин. Но что я могу сделать? Пожал плечами Леголас. Увы, я не знаю этих мест, мне все труднее исполнять обязанности проводника. За 2 дня блуждания по лесу мы не встретили ни одного эльфа. Мы не встретили, выделил Майтима первое слово, а они нас, наверняка. Руку даю на отсечение. Ты поосторожней, тебе в этом измерении ни с руками, ни с клятвами не везет, фыркнул Тинька. То было давно и не со мной, отмахнулся Майтима. Он поднял голову, пристально всматриваясь в густую листву, перешел от одного дерева к другому, словно примиряясь, а затем громко произнес: «Тем, кто меня слышит, я и мои спутники пришли в этот лес с миром в надежде повидать владычицу Галадриэль, дабы спросить у нее совета. Наше дело срочное и важное, поэтому мы не отступимся. Предлагаю окончить игру в прятки и познакомиться». Глядя, как откуда-то сверху вдоль ствола дерева падает легкая веревочная лесенка, Леголас изумленно сказал Тиньке: «Надо же, оказывается, этот Налда умеет красиво говорить». «Дело в том», — доверительно ухмыльнулся Вет, «что в перерывах между убиением невинных Синдар Майтима успевал вести с ними переговоры и заключать союзы. Неужели ему верили?» «Ну, сейчас-то поверили». Тинька схватился за лесенку и полез вслед за другом. Вскоре они оказались на просторной деревянной платформе, надежно укрепленной среди переплетения ветвей. Там их ждали 5 эльфов. Один заговорил: «Кто вы такие и откуда пришли? И что за совет вам нужен от нашей владычицы? Меня зовут Рафин, и я не пропущу вас дальше, пока не буду уверен, что ваши помыслы действительно чисты». «Они чисты», — заверил Тинька. «Мы устали и промокли, а еще у нас есть варенье». Арафин проследил логическую цепочку и нахмурился. «Нам ни к чему ваше варенье». «Не скажите», — возразил Тинька. «Варенье где-нибудь пригодится всегда, особенно если оно из жимолости. Но я не настаиваю. Если вы решите накормить и обогреть нас за просто так, то я не стану возражать. Для начала представься, человек». «А я забыл», — Тинька оглянулся на спутников, те кивнули. «Сейчас тогда представлюсь, по всей форме». «Нет, по всей форме надо, чтобы кто-то представлял». Майтима, бывший лорд Химринга, поднапряг память. Хотелось и правда представить по всей форме, а полное имя и титул друга он слышал от силы пару раз и не в эту сотню лет. «Перед вами», — начал он торжественно, — «Артений Мавьяр, один из величайших колдунов Принамкского края, первый и бессменный ректор кафедры прикладного колдовства в институте, друг эльфов, герой многих войн, изобретатель и просветитель». Даже Тинька заслушался. Арафин и эльфы хмуриться перестали. «Раз уж пошла такая малина, мы сейчас вам все представимся», — пообещал колдун. «Например, вот это Леголас, отменный разведчик, воин, проводник, мастер стрельбы из лука, попирающий своей ловкостью и искусством законы физики, а еще любимейший сын короля Трандуила». Леголас даже покраснел, и на общей благожелательной ноте тоже решил представить спутника. «А это», — он указал на Майтима, — «Нильефин Вафианрион, среди лесных эльфов зовущийся Маэдросом, древний Налдарский лорд». Тут он замялся, не зная, чего бы еще сказать, чтобы это звучало похвалой. Потом вспомнил, множество лет стойко воевавший с врагом, не щадя собственной головы. Будь Майтима чуть сентиментальнее, он бы прослезился. А вот Рафин снова стал хмуриться. «Очень смешно», — саркастично сказал он, глядя на Майтима. «А я тогда подгорный гном. Но это правда Майдрос». Почти по-детски обиделся Леголас. «Вы тут передо мной сговорились дурака валять», — а Рафин все суровил. «Думаете, я не знаю, что у Майдроса не было руки и веснушек?» Тут уже не на шутку обиделся Майтима. «С какой стати мне отказывают в праве зваться моим же именем? Ты, Арафин, хоть раз меня в лицо видел?» «Нет, я родился спустя 1000 лет, но я прекрасно знаю, как должен выглядеть Майдрос». «Ну и как же?» — заинтересовался Тинька. «Он высок, начал эльф». Майтима красноречиво расправил плечи. Он был выше Арафина 3 дюйма. Лицо суровое, на нем безобразные шрамы. «Марингота, если бы у меня были шрамы на лице, тем более безобразные, я бы прятал их похлеще веснушек. Еще брови сдвинуты», — продолжил Арафин, да так, что вот-вот срастутся на переносице. Тинька и Леголас тихо зафыркали, видимо, представляя. «Это все?» — холодно уточнил Майтима. «Еще в волосах здоровенная седая прядь. А я говорил, Налда, что ты чудовище?» — сквозь смех сообщил Леголас. «Это народная молва. Чудовище?» — Майтима было не до смеха. «Ладно, а если скажу, что я не сам Майдрас, а его внучатый племянник, для лоска предпочитающий приписывать себе некоторые подвиги дедушки?» «Это звучит правдоподобнее», — кивнула Рафин. «Моргот знает что», — проворчал Майтима. В итоге лориенские эльфы оказались довольно гостеприимным народом. Досыта накормили путешественников ужином, устроили ночевать на своем дереве, поделившись теплыми одеялами, и пообещали наутро проводить к владычице. А Рафин даже признался, что это он полдня запутывал путешественникам следы. Тинька тут же оживился. «Какая интересненькая технология, я ее даже не почуял. Тут ведь замешано симуляторное искажение пространства, но как же ты применяешь масштабирование по местности? Я над этой штукой уже лет 5 думаю, и все впустую. Что такое масштабирование по местности и почему я его применяю?» В свою очередь удивился Арафин. «Еще один неуч», — расстроился Тинька. «Масштабирование». Они пробеседовали 3 часа кряду. Вернее, колдун рассказывал, обильно жестикулируя, эльф слушал, разинув рот, а потом признался, что просто пел одну старинную песенку, чтобы дорожка петлей завернулась. Тинька тут же потребовал повторить, а затем долго выводил в своей записной книжке многоэтажные формулы, которые затрагивал собою незатейливый фольклорный мотивчик. Спустя 17 часов, 3 минуты и ни секунды больше, владычица Галадриэль, она же кузина Артанис, узнала брата, едва тот переступил порог, широко распахнула глаза, подхватилась с золоченого трона, сделала несколько шагов навстречу и застыла на полпути, словно не веря самой себе. «Кто ты?» — хрипло спросила она. «Кто ты, принявший облик моего брата?» «Это я», — отрекомендовался Майтима, тихо радуясь про себя, что все не так плачевно, и шрамов, сросшихся бровей и седых волос у него все-таки здесь не было. Но эльф рано обрадовался. «Нет», — медленно качнула головой Галадриэль, делая шаг в сторону и обходя кандидата в родичи по широкой дуге. «Ты другой, не тот, кого я знала прежде. Возможно, смерть изменила тебя, но я не вижу на тебе ее печати. У моего брата руки были в крови по плечи, а у тебя лишь по запястье. Ты иначе глядишь и мыслишь. Наконец, мой брат никогда бы не выставил на показ это». Она провела ладонью по своему носу и щекам. «Морготовы веснушки», — взвыл Майтима, не дослушав. «Морготов регулятор, чтоб его за гранью Балроги драли. Думаешь, если бы я мог их спрятать, то расхаживал бы по здешним лесам с такой физиономией? Так это все же ты?» — прошептала Галадриэль, бледнее. «Маринготта, почему родная кузина признает меня, лишь когда я начинаю браниться? Может, это твое естественное состояние в семье?» — невинно предположил Тинька. «Настоящий Эналдор». Эта фраза и решила все. «Майтима», — всхлипнула Галадриэль и повисла у брата на шее. Тот обнял ее в ответ, удивленно и немного неловко. 18 минут спустя. «Наш мир уже совсем не тот, что был прежде», — Галадриэль меланхолично зачерпнула ложечкой варенье из жимолости, от которого отказались лориенские разведчики. «По убеждению Тиньки, совершенно зря. Время эльфов идет к закату, мой лес, единственный сохранившийся осколочек древних лет, лишь здесь все остается по-прежнему, и время пока не трогает нас, но пробуждается древнее зло. А вот с этого места поподробней», — оживился Тинька, прихлебывая травяной чай. «Запасы кофе, увы, исчерпались при знакомстве с Трандуилом. Какое именно зло, где пробуждается, с какой радости засыпало? Единое кольцо снова вернулось в мир», — пояснила Галадриэль, накладывая в свою вазочку 3-ю порцию варенья. «Творение неведомой Элхи пришлось владычице по вкусу. У вас что, тоже Саурон бедолагу Тьилпе обдурил?» — изумился Майтима. Сестра кивнула. «Единое кольцо было утеряно, но теперь восстало из небытия, и силы Саурона крепли. Но недавно случилось иное событие, странное, коему я не могу дать объяснение. В одночасье природа зла изменилась. Я почувствовала чужую древнюю мощь. Нечто пришло, подавило прежнее и осталось здесь. Я не знаю, чего ждать теперь. Ничего, а кого?» — пояснил Тинька. «То есть нас. Мы заберем нашу пропажу и оставим вам вашего родного Саурона с его нашедшимся кольцом». «Нет, так не годится», — возразил Майтима. «Мы должны еще и помочь одолеть Саурона. У меня к нему свои счеты. Так это ведь не тот Саурон. Плевать, если я сверну шею хоть одному, то буду считать, что жил не зря. Шею, конечно, вряд ли, хмыкнул Тинька. Но можешь пойти дать в морду Эртхенеру. У Майтима сделалось такое лицо, словно он сейчас захотел дать в морду самому Тиньке. Я ничего не понимаю, вмешалась Галадриэль. Кого вы хотите отсюда забрать? Там так интересненько получилось. Видишь ли, дорогая кузина, безжалостно оборвал Майтима традиционное Тинькино вступление. Этот научный деятель сподобился в своей лаборатории воплотить самого Марингота. Лаборатория была не моя, а Фионара. Не суть. Так вот, враг удрал из нашего измерения в ваше, и теперь на нас возложена миссия вернуть его обратно за грань. На вас двоих, ахнула Галадриэль. У меня есть растворитель, сказал Тинька таким тоном, будто это все объясняло. На него одного, не стал кривить душой Майтима. А я просто за компанию. Владычица Лориена взглянула на колдуна иначе, с любопытством. Совершенно ясно, что человек, которого в одиночку снаряжают на борьбу с таким врагом, непрост. Особенно, если при этом упомянутый человек не заламывает в панике руки, а небрежно говорит, что у него есть растворитель. Страшные вести вы принесли, наконец сказала Галадриэль. Прежде нам грозил лишь Саурон, теперь же угроза многократно возросла. Мне нечего посоветовать вам, моего могущества и знаний не хватит, чтобы помочь вам пробраться в темные земли. Но к северо-западу отсюда живет тот, кто может быть вам полезен. Саруман, белый колдун. Колдун, оживился Тинька. Это интересненько. Не ожидал встретить здесь коллегу. Я сомневаюсь, что ваша сила одной природы, пожала плечами Галадриэль. Но Саруман мудр, он пришел когда-то из-за моря. Конечно, лучше бы вам встретить другого колдуна, Гэндальфа, серого странника, но я даже представить не могу, где он может сейчас находиться. Саруман же безвылазно живет в своей башне. Тогда решено, улыбнулся Тинька. Идем к Саруману. Кстати, до него далеко, у тебя есть карта, ему показали. Да, оценил ветросостояние. Ничего ж себе, как два раза от владений Трандуила до здешних мест. Нет, придется мне водяное зеркало настраивать. Простенькое, зато лишние мили сэкономим. Водяное зеркало? Переспросила Галадриэль. У меня есть водяное зеркало. Правда, я не понимаю, как оно может помочь сэкономить мили. Есть, обрадовался Тинька. Мне все больше нравится это продвинутое измерение. И колдуны, и водяное зеркало, интересненькая жизнь. Учись, Майтима, а то у вас один Фионара на толпу не учи и курва ему в затылок дышит. Я потом расскажу, ответил бывший лорд Химринга на ошеломленный и вопрошающий взгляд кузины. Верно, потом, махнул рукой Тинька. Сейчас идемте смотреть водяное зеркало. 19 минут спустя. Тинька внимательно глядел, как Галадриэль зачерпывает воду из прозрачного ручья, наливает в стоящую посреди поляны чашу, что-то шепчет над ней. Подождал немного, поинтересовался. И это все, в чем смысл? Зеркало покажет тебе, сказала Галадриэль. Что покажет? Этого никому не дано знать. Владычица ступала по траве мягко, ее голос звучал в унисон ручью. Минувшее или будущее, а может, то, чему случиться не дано. Колдун еще разок окинул чашу взглядом, заглянул под дно, почесал в затылке, а потом просветленно воскликнул. Так это оно у тебя просто не настроено. Технология слабенькая, расчет на пронзание вероятностей. Интересненький подход, но, по-моему, бесполезный. Толку заглядывать в воду, когда она показывает как хочет. Если решишься, ты можешь узнать свою судьбу, или навсегда поломать ее. Не, так дело не пойдет, решил Тинька. Наука точность любит, а все эти ваши случайности – следствие недоработки. Ладно бы оно на программу новостей настроено было или, там, на прогноз погоды, а то вообще куда-то в кривь, и нить связующая по астралу колтунами. Нынче так никто не делает, понимать надо, будем исправлять. Есть реакционная отвертка, Галадриэль недоуменно помотала головой. Может, не стоит, испокон веков водяное зеркало показывает лишь то, что ему угодно, а теперь не будет, воодушевленно пообещал Тинька. Систематизация – первый признак прогресса, а вы тут испокон веков перед простейшим веществом на цыпочках ходите. Я тут еще потом сигнализацию поставлю, как в просвещенном обществе. Ни в коем случае не соглашайся. Страшным шепотом велел сестре Майтима, тоже пришедшей поглядеть на водяное зеркало. Тинька его услышал. А ты не отговаривай. Скажешь, плохо в Химринге было? Хорошо, очень хорошо, проворчал Майтима. Ровно до тех пор, пока сигнализацию не поставили. Мне кто-нибудь даст реакционную отвертку? Нет, Тинька вздохнул. Ладно, хоть палантир есть, Это зеркало нуждается в костылях, в смысле, в дополнительных очагах привязки. Как, и палантира нет. Ну, хоть что-нибудь интересненькое есть. Галадриэль подумала и нехотя сняла с пальца сияющее колечко. Это подойдет? О, обрадовался Тенька. Волшебное кольцо ныне. Знаем, изучали. Не ахти, конечно, но на первое время сойдет. Оно тебе очень нужно? Очень. Быстро ответил Майтима за сестру. Прекрасно зная, что не очень нужная вещь в Тенькиных руках рискует взорваться, рассыпаться в прах или иным образом прекратить свое существование. Колдун закатал рукава, плюхнул кольцо в центр чаши и принялся ковырять пальцем странно загустевшую воду, что-то бормоча, попутно еще и успевал критиковать. Надо же, никаких укрепителей не стоит. А если я, к примеру, захочу это водяное зеркало упаковать в мешок и взять с собой, оно же прольется к кракозябрам. Пока что никому не приходило в голову куда-то нести мое зеркало, заметила Галадриэль. Логично, поскольку оно было бесполезное, не смутился Тенька. Кому захочется таскать с собой штуку, которая показывает не пойми что, но я-то здесь все поисправляю как следует. Так, и защитки никакой не стоит, зато на кольце почему-то коды доступа, мы их оттуда перебросим. Галадриэль жила долго и была очень мудрой леди. Поэтому из всей фразы она поняла главное и запротестовала. Нельзя перебрасывать. Кольцо должно остаться прежним. Да, Тенька задумчиво поддел колечко пальцем. Вода забрызгала, заискрила. Ладно, тогда не перебросим, а скопируем. Колдун настраивал зеркало 3 дня, а на утро 4-го объявил, что можно принимать работу. Галадриэль была в ужасе. За 3 дня ее изящная серебряная чаша обросла невесть откуда взявшимися проводами, которые обвивались вокруг ножки и тянулись к небольшой темной коробочке с огромной красной кнопкой посередине. На проводах подмигивали крошечные лампочки, а при приближении любого, кроме Теньки, Майтима и самой владычицы, над поляной начинал разноситься неприятный воющий звук. Сигнализация, невинно пояснил Тенька, отступая на несколько шагов, поскольку видел по глазам, что Майтима хочет его хорошенько треснуть. Пароль морковка 143. «Почему морковка?» – удивилась владычица. «Почему 143?» – подхватил Майтима. «Забавно, но вы первые спросили», – ухмыльнулся Тенька. «Я давно этот пароль везде устанавливаю. Когда изобретал принцип парализации, сестра постоянно дергала меня полоть огород. У меня тогда этой морковкой вся голова была забита, а потом прижилось. Цифры для порядка, я все пароли нумерую, чтобы вроде одинаковые были, но все-таки разные. Кто из посторонних крикнет пароль?» Сигнализация стихнет. Ну а у тебя безлимитный доступ. Разве плохо? Очень хорошо. Я и на твое колечко такой пароль поставил, только под номером 144. Я же просила ничего не менять. Галадриэль с опаской глянула на возвращенное ей еще вчера кольцо. Разве я менял? Искренне изумился колдун. Просто новое добавил, поверх старого. Ты не переживай, хуже не будет. Оно хоть и с кодами доступа, но тактильно не запароленное. Кто ж так делает в современном обществе? Сопрут враги, жалко будет. Ладно, это не интересно. Гляди, чего я в водяном зеркале поменял. Я вижу, ты путешествуешь мало, поэтому прибавил удельной полезности за счет побочных настроек. А так, чтобы мы поняли, потребовал Майтима. Тенька молча указал на чашу. Вода там стала твердой, как лед и зеркальный. Вет наклонился, почти касаясь губами поверхности, и четко произнес, морковка 143, трандуил. Прошла рябь, а затем в глубинах появился король собственной персоной. Изображение было нечетким, но вполне узнаваемым. Трандуил сидел на балконе, любовался рассветом и что-то пил из кубка. У Галадриэль загорелись глаза. Я смогу увидеть, кого захочу. Нет, разочаровал ее Тенька. Только тех, кто не использует метафизические завесы. У Трандуила она тоже есть, но слабенькая, потому картинка плохая, а вот Сарумана или Гэндальфа я увидеть не смог, пользоваться просто, сказать пароль и имя того, кого хочешь увидеть, в идеале, представить его перед собой, но это не все, гляди, колдун нажал красную кнопку, и вода стала черной, это самая главная интересненькая функция, перемещитель, в него я вставил свое новейшее изобретение, размеры перемещаемого не ограничены размерами чаши, это как, переспросил Майтима, оно засасывает. Радостно поведал Тенька. Прежде надо было лезть, а теперь я применил к зеркалу функционал сковородки. Ладно, все равно вам это ничего не говорит. Глядим дальше. По щелчку кнопки чаша превращалась в угадыватель погоды, светильник, источник разных звуков от шума прибоя до гомона с людной площади, туманообразователь и фонтанчик, меняющий цвета. Наконец, Тинька нажал кнопку в последний раз, и вода стала первозданно прозрачной. Я долго думал, оставлять эту функцию или нет, но решил, что раз она тебе чем-то дорога, то пусть будет. Словом, в этом режиме вода по-прежнему показывает разную лабуду вроде грядущего, минувшего и не сбывшегося. Но мне, честно говоря, больше по душе угадыватель погоды. Галадриэль смотрела на свое обновленное зеркало и тихо вздыхала. Она даже представить себе не могла, что неведомый доселе в этих краях зверь под названием «Прогресс» начнет свое неумолимое шествие по миру именно из самого сердца ее владений. Об иных измерениях и славных временах, часть 4. «Послушайте, — взывал Леголас, — я честно довел вас до Лориенского леса, но на большие приказ отца не распространяется. Я не подряжался идти с вами еще и к Саруману. Да ты не понимаешь, — уговаривал Тинька, — смотрел я на вашу карту. Там владение Сарумана почти по пути к Ривенделлу, куда тебе надо. Почти. Да они в противоположной стороне. Тем более, не смутился колдун. Как же мы тебя одного отпустим, да еще в противоположную сторону? Нет, дело решенное. Пойдешь с нами через водяное зеркало. Через что? Старинный налдарский артефакт. Тут же оскалился Майтима. Это не прибавило принцу энтузиазма. Ты не пугай его, замахал руками Тинька. Леголас, да ничего там страшного нет. Я это зеркало в 3 дня перенастроил, там просто засосет и отпустит. Но речи колдуна почему-то напугали Леголаса гораздо больше, чем невнятные угрозы Майтима. С какой стати я вообще должен идти с вами? У нас разные дороги. Галадриэль сказала, что короткий путь к Ривенделлу отсюда лежит через какие-то заброшенные пещеры, объяснил Тинька, а вдоль этой стороны гор орки кишмя кишат, так что безопаснее будет держаться вместе. Мы обогнем хребет, у Сарумана я... «Глядишь, новое зеркало состряпаю, и ты попадешь в свой Ривенделл даже прежде срока. Соглашайся, потому что мы уже все решили и возражения не принимаются». Леголас совсем иначе представлял себе знаменитое зеркало Галадриэли. По крайней мере, в его воображении не было проводов и красной кнопки, а еще не требовалось становиться на краю поляны и громко кричать «Морковка 143!», а потом несносный древний Налда по-простому макнул его головой в чашу, мир перевернулся, пропал, а затем возродился вновь. Путешественники стояли на пригорке, чуть поодаль виднелся темный лес с вырубленной опушкой, а у горизонта в небо впивалась острая пика башни. «Недолет», — прокомментировал Тинька, — «миль на 6». «Хорошо, что не на 60», — сознанием дела порадовался Майтима. «Это когда я так промахивался», — обиделся колдун. «А кто Финя в иной мир зашвырнул? Это же совсем другое». Леголас глядел на пеньки в отдалении, и это зрелище ему почему-то совсем не нравилось. Тинька деловито потянул носом. Тут чувствуется повышенная концентрация достоверного искажения. «Да, где-то поблизости тьма», — кивнул Майтима. «Вон там», — Леголас указал на башню. «В таком случае, нам туда», — беспечно подытожил Тинька. «Темный Мордор, несколькими месяцами ранее, бесплотный дух Саурона, жуткий и бесшумный, рыскал по коридорам высокой черной башни, на крыше которой полыхало багровое всевидящее око. Как и в последние несколько тысяч лет, Саурон был зол, категорически недоволен своим положением, мечтал разорвать все, что движется, но смеет не подчиняться его воле, и отыскать таки свое драгоценное кольцо, утерянное единственно из-за несправедливости мира к нему, Саурону. Кроме того, черный дух, несмотря на свою бесплотность, считал себя необычайно могучим, а своим долгом перед мирозданием – замучить и напугать хотя бы одно живое существо в день. Еще следовало изредка связываться с неожиданно появившимся слугой в стане светлых, втолковывать ему свои инструкции и следить, чтобы паршивец не слишком своевольничал, с него ведь станется, тоже норовит себя могучим и страшным возомнить, хотя куда ему до господина. Словом, привычный и устоявшийся распорядок, и Саурон совершенно отвык от того, что кому-то может вздуматься его нарушить. А это как раз и произошло. В одном из залов черной башни дрогнуло пространство, разверзаясь, искривляясь в коридор, связывающее измерения. Саурон почуял неладное мгновенно и метнулся в тот зал, желая понять, какой жалкой твари вздумалось шутить с ним такие шутки, и уже представляя, с каким наслаждением разорвет нарушителя порядка в клочья. Но планам его не суждено было сбыться. Потому что из межпространственного коридора вылез не человек, не орк, не гном, не эльф и даже не слуга Саурона, а его бывший владыка собственной персоной. Вдобавок, в отличие от самого Саурона, воплощенный, полный сил, в голос клянущий эльфийских отродий скопом и какого-то человеческого колдуна персонально. Если бы у Саурона в его нынешнем положении был рот, он бы его разинул. Такого просто не могло быть. Мелькор не мог вернуться, это противоречит всем законам мироздания, включая даже искаженные. Он мертв, надолго и бесповоротно, пока не пришло время последней битвы, которая погубит этот мир. А время еще не пришло, это Саурону было прекрасно известно. Но, тем не менее, владыка был здесь. Он перестал браниться, осмотрелся, заметил своего бывшего слугу. Загадочно, очень нехорошо оскалился и хлопнул ладонью по своему колену, подзывая к себе, как последнюю прислужку, как паршивую комнатную собачонку. Икова, его, Саурона, ужас всех на этом материке. Это был знакомый, но с такой радостью некогда забытый жест.